Глава 27. Ранди. Папа удивленно вскинул брови, но глаза его стали еще более бдительными. «С чего ты взяла, дочка?» И я поняла, что так и было. А также то, что он явился сюда без зеркальщика, что-то учуяв или решив отделаться от посредника при покупке артефакта. Было сложно себе сознаться и также сложно не увидеть, что передо мной стоял отпетый авантюрист. Страсть к приключениям запечатлелась в обветренной коже, плутовство в лучиках радужек, умение видеть в морщинках в уголках глаз. Папа смотрел на меня с улыбкой, пряча ее в коротко стриженной бороде, будто пират кинжал за пазухой, и при этом явно держал нос по ветру. Гоблины были еще далеко, что-то заподозрили? Наверняка. Они с утра ждут зеркальщика с посыльным. Сколько минут у меня есть? Секунд. Однако вопрос, крутившийся на губах, произнести вслух было трудно, словно мне зашили рот. Я вдруг осознала, что боюсь, что папа обидится. Точнее, боялась не я, уже взрослая, а та маленькая Ранди внутри меня, которая пеленала вырезанную папой куколку, пахнущую сосной, и объясняла ей в лесу, тихонько заливаясь слезами, что не справилась. Мне всегда казалось, что папа ушел от того, что его раздражал плач Стайля, а я не могла успокоить брата. И маме приходилось вечно бежать к люльке, хватать на руки разрывающегося требовательным плачем младенца и смотреть на меня сукаризной. Трудно было покачать. Мне было 4. А папа сердился. Потом они ругались с мамой, а однажды он ушел на охоту и просто не вернулся. Как мы его не ждали. И в доме на опушке, который он купил, стало холодно и слезно. Стайль плакал еще больше, но теперь и мама с ним тоже. А я металась между ними, пыталась помочь маме, успокоить брата, быть хорошей, но ничего не получалось. Оставалось только виниться куколке и просить ее передать с феями папе, что я буду стараться больше и научусь укачивать брата, лишь бы только он вернулся. И сейчас у меня вырвалось. «Кстати, папа, я научилась укачивать Стайля и петь ему колыбельный, чтобы не плакал». Брат вытаращился на меня. «Ничего я не плачу! Ты бредишь, Ранди?» «При чем тут это?» Папа оглянулся, словно просто так. «А твой первый вопрос все же был к чему?» «Разве не поэтому ты ушел от нас?» «Нет». Он выглядел удивленным, расстегнул пуговицу на сюртуке. «Я и Грету звал подальше из этой глуши дремучей. Не поехала?» «Маму?» «Видите ли, сказала, мол, нельзя было далеко от матери уезжать бабке вашей. Болела. Без нее будто не справились бы. А там уже не в моготу было с этими дрязгами. Люди, хендеры, всем все не так. Осточертели. Я тогда был молодой, горячий». Он рассмеялся. Я сглотнула ком. Гоблины продолжали шагать в нашу сторону. «А почему не вернулся? Не написал ни слова?» Папа пожал плечами, скроил улыбку обаятельную, за которую, наверное, многие готовы были прощать что угодно. «Говорю же, молодой был. А потом судьбой занесло меня на другой континент. Закрутилась, завертелась. Прости, дочка, но это жизнь, так бывает. Рад, что ты выросла такой красавицей. И ты, Стайль, тоже молодец. Пап, я сам поступил сюда, не то что она», — с гордостью вставил брат. Гоблины приближались, они арестуют папу. И что предъявят? «Вы без меня вон какими молодцами выросли». Папа еще раз глянул за плечо на гоблинов, быстро сказал. «Но, простите, планы немного меняются. Попируем в следующий раз. Обязательно. Я вас найду». Быстрее, чем мы успели ответить, он обернулся в громадного бурого волка, прыгнул в траву на лужайке и исчез. У Стайля отвисла челюсть, а затем он задрожал, и я поняла, что от гнева. Либертинкль с его плеча поторопился эвакуироваться, спрыгнул на пол, раскрыв похожий на носовой платок парашютик и поскакал по травке прочь, подбрасывая крошечные пятки. «Ты... Что ты ему такое наговорила? Все так хорошо было! То про клан, то про меня, то пытать стало, почему, да почему? Он с нами был, а из-за тебя...» Стайль бросился на меня с кулаками, я отскочила. Рядом пробежала дюжина растерявшихся гоблинов, а я, продолжая слушать истерику Стайля, отслеживала, как, удаляясь от нас с огромной скоростью, Невидимый волк оставляет следы на стриженной траве. Мой папа. Болезненный толчок в плечо заставил меня очнуться. «Я ненавижу тебя, Ранди! Ты вечно мне все портишь! Всегда! Из-за тебя у меня только проблемы! Ненавижу!» Сталь покраснел от ярости, волосы на макушке вздыбились. Я потерла плечо, начиная сердиться в ответ. Потом вспомнила, что у него приступ. С ужасом подумала, что будет, если он по академии начнет бегать и выть волчонком или устроит еще чего похлеще. «Успокойся, Стайль», — ласково проговорила я. «Да как ты смеешь меня успокаивать? Ты дура!» — вопил брат. Я поняла, что на нас все смотрят. Несколько десятков студентов с разных факультетов и даже пальцегат в малиновой ермолке. И вдруг рядом с нами появился тот самый азиат с длинной косой. Сигал, кажется. Стайль успел снова на меня замахнуться. Сигал выставил руку и щелкнул пальцами перед носом брата. Хлопнул его по локтю. «Ты больше не делаешь это», — низким распевным голосом сказал Сигал. Стайль замер, его глаза остекленели. «Ты не замахиваешься на сестру и не пытаешься ее ударить никаким другим способом. Никогда. Ты больше не умеешь этого делать», — проговорил Сигал в зафиксированной в одной точке зрачки брата. «Что ты делаешь? Это гипноз? Разве он разрешен?» — всполошилась я. Кивнув, Сигал продолжил все более низким тоном повторять сказанное, пока Стайль не ответил трижды «да». Тогда Сигал еще раз хлопнул брата по локтю и щелкнул пальцами. Стайль будто проснулся. «Чего вы на меня уставились? Делать нечего?» — обычным тоном спросил он. А потом развернулся и пошел к общежитию. Заметил убегающего либертинкля, догнал его и сцапал. Не повезло гномику. Сигал стряхнул руки, проведя ладонью о ладонь. «Да, это был гипноз. Боюсь, что в случае с твоим братом ничего другое не поможет. Он психопат». «Нет!» — возмутилась я. «Он болен, это просто приступы». «Ах, вот почему ты позволяешь ему это. И кто тебе это в голову вбил? Мама?» «Да, и наш сельский врач, но он уже умер». «Такое хамство по отношению к себе позволять нельзя». «Говорю же, это приступы. Я умею его успокаивать, я привыкла. Просто забираю на себя его гнев, и он становится нормальным». «Психопаты нормальными не становятся, и привыкать к такому противопоказано». «Почему ты меня воспитываешь?» — нахмурилась я. «Мы толком даже не знакомы. Опять опыты, эксперименты, практика?» «Нет». «Я просто знаю, что твоему брату помочь невозможно. У него нет нормальных эмоций, и сочувствия к окружающим в принципе нет. А обезвредить его можно в некотором смысле и тебе помочь. Если не веришь, сходи в госпиталь, в отделение лечебной менталистики. Там тебе то же самое скажут. Студентам академии любое обслуживание бесплатно. Я, кстати, там хотел бы работать после выпуска». «Я не больна», — обиделась я. «Не больна», — сказал Сигал. «Это игра, в которую ты играешь с детства. Но жить тебе она мешает порядочно. Ты, видимо, с самых малых лет хотела быть хорошей девочкой, и это понятно почему». Он кивнул на место, где мы только что стояли с папой. «Я опять случайно подслушал ваш разговор». «Не случайно», — прорычала я. «Бинго! Угадала! Мне стало любопытно. Вы такая колоритная троица с братом и отцом? Все же, почему вы с братом не хендеры?» «У нас мать человек», — окрысилась я. «И я повторяю, ни в какие игры я не играю, я живу, как живется». «Вряд ли легко и просто. Семью не выбирают». «Верно, но ты не виновата в отношениях родителей. Маленькие дети всегда берут вину за все на себя, но ты-то взрослая, и свое отношение к происходящему выбрать можно». «Я вообще не понимаю, почему ты мне все это рассказываешь?» «Потому что ты слушаешь», — с улыбкой восточной статуэтки ответил Сигал. «Ты не переживай. Многие играют всю жизнь в игру «жертва-палач», и многим даже выгодно быть жертвой. Можно запросто списать все неудачи на то, что кто-то плохой, больной, у него приступы и все такое. Но сильным магом в такой связке не станешь, только донором. Однако есть хорошая новость. Играть не обязательно». «Я не думаю, что все так плохо с моим братом». «Не хочу лезть не в свое дело, Но помимо брата ты наверняка легко окружаешь себя теми, кто высаживает тебя на вину и заставляет что-то делать. Я просто людям помогаю. Да, так это тоже называется, звучит красивее. Ну, знаешь. Я рассердилась и пошла от него к цветистой аллее. Впрочем, здравый смысл заставил меня обернуться. И если так, допустим, то как перестать играть в эту игру? Сигал шагнул ко мне. Решить, что ты больше не играешь. И реагировать по-другому. Показать зубы, например, или расхохотаться. Пошутить, а потом развернуться и пойти своей дорогой. Можно просто промолчать, если тебя втягивают в конфликт. Ты ведь уже понимаешь, что он выеденного яйца не стоит. Что это не серьезная проблема, а тебя просто заставляют включить жертву или палача. Ведь каждый палач когда-то был жертвой и наоборот. Сигал, кажется, нравился сам себе. Ну и пусть, ведь говорил он в самом деле важные вещи. Я уже просто не могла постоянно быть виноватой, я устала от этого. Не позволяй другим давить на тебя. Но и самой на других не надо давить. Что бы там в детстве ни было у тебя, ты выросла. И теперь можешь выбирать свои эмоции и реагировать ответственно по-взрослому. Ты решаешь сама, а мысли можно менять. Ясно. «Спасибо. Сначала будет трудно, но потом втянешься. Народ болтал, что ты на стадионе какую-то лютую жесть победила. Поздравляю. И это с еще не развитым потенциалом и активным донорством». «Не победила. Меня спас Роял в итоге», — подумала я, вспомнив про пучеглаза в коробке. Но Сигал не успокаивался. «Прикинь, что ты будешь творить, когда развернешься на полную». «Вытащу Агнес из другого мира». Я не успела поблагодарить старшекурсника, как из высоких стриженных кустов нам навстречу вышел преподаватель по боевой магии мистер Пиман. «Мисс Веборг, сколько вам надо приглашений, чтобы вы явились на кафедру?» Уголки моих губ по привычке начали складываться в виноватую улыбку, но я заметила взгляд Сигала и тут же нажала на тормоз своей дурацкой вины. А еще вспомнила то, что мне сказал некто в пространстве света после встречи с драконом. «Не бойся, ты уже свободна». Вот это о чем было. Я неожиданно дерзко ответила. «Меня задержал дракон Амару, и если придерживаться приоритетов, то теперь я иду к ректору, он тоже вызывал». «Ректор подождет», — проворчал слегка озадаченный моими словами мистер Пиман. «Совет экспертов должен предоставить ему список отобранных участников боевых игр между университетами и Хигару. Если слухи про твою магию верны, ты будешь участвовать. Но сначала мы должны испытать тебя». «Ну, хоть не объездить», — буркнула я. «Что?» Про оленя в пальто я решила не добавлять. Даже для девушки, борющейся с собой, это было бы перебором. Хотя очень хотелось. Алви. Щекоча ухо, Агнес поёрзала на плече и, поменяв позу, вновь уткнулась в старинный фолиант, открытый передо мной на столе. Мне удалось забрать его из отдела запрещенки. Рядом лежало зеркало, которое я, по идее, должен был отдать колдуну, но искал возможность не отдавать. Я погладил ее шелковистую теплую шкурку, перебрал пальцами кончики тонких лапок в черных чулочках, мысленно представляя ту, мою настоящую Агнес, а не крылатую лисичку с большими ушами. Хотя и к этой ее форме начал привыкать, испытывая невозможную нежность. Но сейчас она не ластилась, она читала. Вместе со мной, как это ни странно. Агнес потянулась лапкой и ткнула в абзац между завитушками. Я прочитал. «Переходы между мирами возможны и при помощи посредников. Виаторов, магов, способных разрывать ткань пространства без специальных артефактов. Эти волшебники могут проходить из одного мира в другой, переводя перигей в нужное положение с помощью близкой им природной стихии». «И где нам найти такого виатора, путешественника между мирами?» — спросил я. Моя любимая лиса тявкнула два раза и показала носом в сторону двери. «Или мне так показалось?» «Думаешь, найдем?» Агнес снова тявкнула дважды. Ранди сказала, что это «да». «Надо будет нам нашу непутевую Ранди сопроводить, чтобы она привела тебя обратно», — вздохнул я. Лиса зарычала недовольно. «Ты что?» — удивился я. Она снова два раза протявкала, старательно растягивая первый слог с каким-то странным рычанием. «Ранди? Ты ее имя пытаешься выговорить?» — поразился я. Да, на лисьем языке было теперь обычным, а затем она снова сердито зарычала. «Ты тоже на нее злишься?» — спросил я. Агнес мотнула головой, то есть нет. «А на кого? На меня?» «Снова да. Ну, здравствуйте. Это чем же я тебе не угодил?» Агнес снова с поскуливанием и рычанием попробовала намекнуть на имя Ранди. И вдруг я догадался. «Тебе не нравится, как я с ней себя веду?» «Да», с тявканьем. «А что еще надо?» Я почувствовал себя озадаченным. «В академию определил, стипендию назначил, в общежитии комната люкс». И вдруг в кабинете материализовались куча шелковых сюртуков и невообразимых плащей. Мистер Носок уже явно был готов к вечернему празднику. «Надеюсь, гоблины не напьются сегодня, как 3 года назад. У меня нет никакого желания усмирять погромы и ремонтировать помещение». Потертая черная бархатная кепка с залихватской брошью пошевелила торчащим, как хвост боевого петуха, страусиным пером. Козырек раздвоился, словно клюв, и сообщил. Зеркальщик так и не явился. Руэлл никого не поймал. «Благодарю, мистер Носок!» Я постучал пальцами по столешнице и мысленно выругался. «Столовая украшена, шары и флажки на аллеях и танцевальной площадке вывешены. К празднику все готово, сэр. Даже дракон Амару вернулся». «Что? Почему сразу не сказал?» «Говорю, сэр». «Где он?» «Как мне сообщил дежурный гоблин, полетел в свою резиденцию на плато, сэр. Зеркала раздавать студенткам?» «Какие зеркала?» Я уже вскочил, на ходу вспомнил про лишенных красоты девиц, махнул рукой. «Да, возвращай!» И, подхватив Агнес под мышку, крутанул зеркальный шар. Как же долго я дожидался Амару. Надеюсь, он не станет выпендриваться и примет меня в человеческом облике. Но главное, он здесь, а у меня к нему столько вопросов.